Седьмой урок на салфетке. На что потратить время? Ниже изображен график, наглядно показывающий, на что вам следует тратить свое время. Вначале 100% вашего времени будет уходить на вовлечение людей. Но, спросите вы, разве не должен я тратить время на учебу, ведь первые несколько недель идет стажировка? Все верно, но не забывайте, ваш спонсор поможет вам работать. Это часть стажировки. И даже когда спонсор делает всю работу, вы постепенно зарабатываете себе право тоже быть спонсором. В MLM-программах вы можете оказывать поддержку кому-то сразу после того, как помогли вам. Когда вы впервые приходите в MLM, ваш бизнес – это вы сами. Если хотите преуспеть, обязательно найдите и привлеките к работе 5 ответственных людей. Возможно, придется поработать с большим количеством людей, прежде чем найдете тех, кто вам действительно нужен. Постепенно количество времени, которое тратится на привлечение новых сотрудников, будет уменьшаться. Почему? Потому что однажды вы найдете одного ответственного человека, потом второго, третьего, четвертого и, наконец, пятого. И вам уже больше не придется заниматься поиском новых людей. Учите этому свои золотые корабли. Расскажите также, как им нужно учить своих сотрудников привлекать к работе других. А когда они окажутся на третьем или четвертом уровне, то больше не будут нуждаться в поддержке, и вы можете начать поиски еще одного ответственного человека. Когда у вас появится 5 надежных людей, тратьте на работу с ними 95% своего времени. Оставшееся время распределите следующим образом. Обслуживание покупателей из числа ваших друзей – 2,5%. Семена – 2,5%. Таким образом, когда ваша 5 соберет урожай, и ей не придется больше поливать и окучивать, вы сможете работать с посаженными семенами и помогать им взойти. Следует иметь в виду, что все 100% своего времени вы занимаетесь продвижением товара, что является естественным результатом работы с людьми. Это торговая часть бизнеса. Мы называем ее аукционированием.